К огромному удивлению Зита, уже следующим утром на крышу сторожки опустился ручной сокол. Он привез распоряжение всячески беречь и опекать послов, а также сообщение о высланной свите для госпожи посла и ее спутников. Мужчина озадачился. Ему приходилось видеть посольские караваны, и он знал, что посланцы какой-нибудь захудалой страны могли месяцами сидеть на границе, не смея вернуться к своему государю и безрезультатно дожидаясь весточки из столицы. Воительница Кумквана разделяла его тревогу. «Я читала письмо, переданное воительнице Лисани», — сказала она Зитхарту за вечерней трапезой. «Отец желал нашей принцессе счастья и не собирался приглашать ее в столицу. Значит, что-то изменилось, раз нас хотят видеть так срочно. Ты должен узнать все местные новости, Зит, иначе мы можем угодить в ловушку, и ты вместе с нами». На следующий день Зит снова переоделся и с предосторожностями пересек границу. На этот раз он присел на крестьянскую телегу, кинув возчику монету. Очутившись в городке, он, подумав, отправился в трактир. Все новости и сплетни так или иначе проходили через питейное заведение. Трактир был роскошным. Похоже, именно тут скрывались от жен все офицеры гарнизона. Поэтому пол был густо посыпан свежими опилками, столы блестели свежим воском. А на полках за спиной барона выстроились бутылки с хорошим дорогим алкоголем. Зитхард скромно присел в уголке, заказал большую кружку пива, горячих колбасок и маринованного лука. Заказ выполнили степенно, но пиво было свежим, а колбаски горячими. А что еще нужно соскучившемуся воину? Пока мужчина наслаждался любимой когда-то едой, в трактире потихоньку собрался народ. Сменился караул, и все военные зашли промочить горло. Следом подтянулись веселые девицы, которые всегда следуют за каждым полком, под видом маркетанок и прачек. Чуть позже подошли и местные ремесленники. Зит тихо потягивал пиво, ел колбаски и внимательно слушал разговоры. То, что он услышал, ему совсем не понравилось. В отсутствии прямых наследников мужского пола отец Лисаны давно выбрал и назначил преемником своего младшего брата. Поскольку великий герцог был женат, и у него было трое сыновей, наследник у трона был в любом случае. Да и сыновья успели жениться и родить наследников. Однако последний год буквально выкосил правящую семью. Сначала скончался младший сын великого герцога. Глупая смерть, слетел с коня на импровизированных скачках, устроенных в королевском поместье. Его похоронили, а на поминках два его племянника перепили ореховой настойки и скончались в муках от отравления испарениями горького миндаля. Через пару месяцев великий герцог умер от разрыва сердца на лыжной прогулке, а его старший сын сорвался в пропасть, навещая свой собственный замок Гнездо Орла. Король забеспокоился и призвал во дворец среднего сына великого герцога, получившего титул после отца и брата. Поговаривали, что лорд был под подозрением ровно до тех пор, пока он не скончался в собственной постели во время амурных игр с молоденькой горничной. Оскорбленная герцогиня собиралась уехать в родовое поместье, дождавшись передачи титула сыну, но того тоже постигла скоропостижная смерть от зубов взбесившейся собаки. В итоге из всей семьи уцелел младший внук, шалопай и повеса, давно и прочно забытый даже собственными родственниками. Парень проживал в курортном местечке, обихаживал состоятельных дамочек и о родстве с правящей семьей даже не заикался, и вдруг получил герцогскую корону. А в перспективе и королевство. Новоиспеченного великого герцога срочно привезли в столицу, запихнули вшитый золотом камзол и задумались, как сделать его будущее правление легитимным. Политического веса парень не имел, семейные связи давно растерял, да и будучи младшим сыном в большой семье, вполне мог оказаться его величеству совсем не родственником. Вот тут прежние политические противники сели за стол переговоров и вспомнили о дикой принцессе. Есть девушка с родовой татуировкой на крестце. Говорят, даже похожа на его величество несказанно. Уж откуда это известно, Зит и сам не мог предположить. Хоть и выросла она в диком племени, однако кровь не водится. Королевские регалии ее признают. Значит, нужно выдать ее замуж за великого герцога и срочно заиметь наследника истинно королевской крови. Неизвестно, как кучка яростно спорящих высоких сановников пришла к такому решению, но оно моментально всех устроило, а тут еще своевременное появление посольства. Когда Зид понял, в какую кашу они лезут добровольно, он слегка запаниковал и даже расплескал свое пиво. К счастью, в трактире к этому времени стало уже очень шумно, и на него никто не обратил внимания. Расплатившись, мужчина прежним способом вернулся в лагерь и тот час потребовал встречи с госпожой Кумкваной. Приставленная к нему нянька-телохранительница, заметив, что подопечного трясет от нервного возбуждения, почти насильно залила в него кружку травяного отвара и проводила Зита к нужному шатру. Травки помогли быстро, так что мужчина взял себя в руки и сумел последовательно изложить воительнице сложившуюся в королевстве ситуацию. Женщина задумчиво свела брови и принялась перебирать зерна кофе, насыпанные в небольшую квадратную коробку. «Получается, наша воительница Лисана сейчас единственная легитимная наследница своего отца», задумчиво проговорила она, глядя на затухающие языки пламени в жаровне. Зид проследил за взглядом женщины и подтверждающе кивнул. «Так и есть, но в нашей стране правят мужчины. Как только Лисану убедят выйти замуж за этого племянника, она станет лишь матерью будущего наследника. Остатки власти будут в руках ее мужа или совета лордов. Доживет ли сама воительница до совершеннолетия своего сына, неизвестно. Ведь главная ее ценность – это возможность родить дитя с королевской кровью». «Убедить взрослую женщину сделать то, чего она не хочет, не так просто», – задумчиво склонила голову госпожа Кумквана. «О, госпожа, вам ли не знать, как делаются такие вещи?» Зит ощутил всю тяжесть понимания на своих плечах и даже ссутулился, выстраивая предположение. «Сначала Лисану пригласят навестить отца. Рассмотрят, изучат, найдут слабости и уязвимые точки, а потом надавят на них, чтобы заставить плясать под свою дудку». «А если Лисана не покорится?» Голос воительницы стал томным. «Убьют». Тут Зид не сомневался ни на миг. Желающих посидеть на троне всегда больше, чем тронов. «Ты слишком напряжен, Зид. Тебе нужно расслабиться». Женщина вдруг гибко потянулась и мягко опрокинула мужчину на подушки. Он совершенно не сопротивлялся ей. Убойная доза успокоительного после сильнейшего стресса, да его мужской орган не поднять даже лучшим куртизанкам розового квартала. Однако госпожа посол не собиралась заниматься такими глупостями. Она быстренько стянула с него одежду, оставив лишь набедренную повязку из его собственного тюрбана, и сильными пальцами размяла его тело от затылка до пят. Зидхард скулил и стонал, когда ему растягивали мышцы, глубоко проминали кожу и выкручивали стянутые нервной судорогой суставы. Но вскоре он ощутил, как на него нисходит настоящее спокойствие, не дурманная тишь, вызванная отваром, а покой тела, избавившегося от последствий стресса. «Теперь облейся горячей водой с маслом лаванды и ложись спать. Ты очень много сделал для нашего племени и для своей жены. Твоя верность не останется без награды», — возвестила госпожа посол и передала расслабленного, шатающегося мужчину на руки его няньки. Следующие дни на стоянке прошли в неторопливых сборах и подготовке. Госпожа посол распорядилась придать всему каравану как можно более дикий и варварский вид. Женщины, смеясь, украшали ездовых животных ярчайшими бусами из веревок и стекла. Зид удивлялся количеству этого ценного ресурса, пока не увидел, как женщина сплавила в горшке промытый речной песок с некоторым количеством соды, потом залила расплавленную серую массу в смазанной жиром формочки и получила на выходе неровные бусины размером с кулачок младенца. «В нашем пустынном городе богиня даровала нам небесное стекло. Разгневанная дурным поведением мужчин, сиятельная бьет огненным копьем в песок и оставляет своим дочерям слитки небесного стекла. Мы вырезаем из него украшения для лучших воительниц, украшаем оружие и детей. А это стекло человеческое. Оно годится только на бусы для скота и побрякушки для любопытных», — пояснила ему нянька, видя его интерес. Зид впал в ступор. Он и сам считал племя Лисаны несколько примитивным. Но оказывается, они владеют секретом стекла. А ведь в его стране стекло – ценность. Стеклянные зеркала продают на вес золота. Стеклянные кубки дарят лишь королям и великим герцогам. А скромные стеклянные подвески может позволить себе не каждая графиня. Он тотчас отправился к воительнице Кумквани и объяснил ей ценность стекла. «Тем лучше», – величественно кивнула женщина, потом подумала и собрала всех мужчин в одном шатре. В племени каждый мужчина умел шить. А теперь им задали непростую и интересную задачу. Госпожа посол велела собрать по всему лагерю треснутые зеркала, нарезать их на кусочки и обшить ими по полную ее верблюда, да непременно золотыми нитками, в крайнем случае ярко-красными. Поняв задумку своего командира, женщины тоже изгалялись кто во что гораст. Свои боевые прически украшали полированными метательными дисками, кинжалами и перьями. Коней разрисовывали цветной глиной и киноварью. В общем, вместо спокойного разумного посольства получалось варварски пышное шествие женщин, желающих произвести впечатление на мужчин. Когда прибыл отряд сопровождения, госпожа Кумквана приняла их на площадке перед шатром и сообщила, что готова немедленно отправиться в столицу. Это чрезвычайно порадовало парочку шнырявших вокруг советников в скромных мундирах. С треском и блеском посольство отправилось в столицу, а одна из воительниц еще на рассвете отправилась с новостями к матери племени. Госпожа Кумквана верила в свои силы, но предупредить сестру и владычицу была обязана. Зима в пустынном городе проходила тихо. Лисана большую часть времени проводила дома, выезжая лишь на суды матери или на общеплеменные мероприятия. Одним из таких дел стала загонная охота. Именно зимой, в самую сытую для пустыни пору, мимо города проходило кочевье диких антилоп. Животные шли не спеша, собирая все островки зелени на своем пути. Конечно, зеленые сады Зарита привлекали их, но тут и крылась ловушка. Завидев антилоп, стражники подавали сигнал, и все население города высыпало в пустыню с трещотками, свистками и разными шумовыми инструментами. Резкие звуки сеяли панику среди животных, и в бешеном желании убежать от источника шума они неслись, не разбирая дороги. Многие падали, калечились или попадали в специально выложенный каменный лабиринт. Вслед за гонщиком выходили охотницы. Крупные антилопы могли рогами пропороть живот неосторожному человеку, поэтому воительницы вооружались тяжелыми копьями и добивали раненых. Следом шли мужчины. В их задачу входила разделка туш. Шкуры снимали и обрабатывали, получая высококачественную кожу. Рога шли на изготовление бытовых мелочей, от ручек для ножей до гребней, оправ и шкатулок. Местные мастера научились даже делать мозаику из тончайших тонированных пластинок рога и украшали ей мебель, утварь и даже щиты. Малик принял участие в охоте рядом с Лисаной. Она шла с охотниками, но добивать раненых в открытом поле ее не пустили. Им достался лабиринт. Его стены были выложены так, что охотник шел по прямой кромке стены, добивая копьем ревущих внизу животных. Малик шел след, и когда Лисана пошатнулась от внезапно накатившей дурноты, притянул жену ближе, позволяя ей опереться на себя. Так и прошли стену. Рука мужчины держала копье и наносила удары, а воительница тихо сглатывала, сдерживая приступы рвоты, и почти висела на муже. Лисим и Табиб вышли на разделку туш. Даже Скила позвали перетаскивать отрубленные рога, пока Лисана играла с Герти в тени фонтана. Малик не отходил от жены. Как ни пыталась экономка насмешками отправить его к другим мужьям, Малик достойно отвечал, что там и без него хватает работников. И вообще, самой экономке следовало бы присмотреть за мужчинами, чтобы дому воительницы достались хорошие куски, а его забота создавать уют и покой супруги. Экономке нечем было крыть, и она, ворча про обнаглевших мужиков, собрала корзины и ушла за стену. Лисана тотчас расслабилась и свернулась на ковре калачиком, позволив нескольким слезинкам выкатиться из глаз. Старшей дочери матери племени, великой воительнице, приходилось постоянно доказывать окружающим, что она достойна того положения, которое получила благодаря милости богини. Следующие дни стали для беременной воительницы испытанием. Всюду полили хвосты, обжигали рога и копыта, вываривали кости. Тяжелые запахи требухи и заквашенных шкур висели над городом. Малик нашел выход. Большую часть дня Лисана проводила в купании гарема. Сюда поставили мягкую кушетку, принесли курильницу с самыми легкими и сладкими ароматами, и мужья дежурили рядом с ней по очереди, развлекая женщину сказками, легендами и песнями. У Лисима оказался приятный высокий голос, и он часами напевал то боевые марши, то протяжные баллады, неизменно вызывающие у Лисаны слезы. После таких испытаний есть мясо будущая мать не могла. Тогда Малик стал ходить на базар за свежей рыбой и сыром. Вынув из куска филе все косточки, он заворачивал тонко порезанные кусочки в маринованные виноградные листья, сдабривал кисло-сладким кизиловым вареньем и подавал это блюдо вместе с белым овечьим сыром. Экономка закатывала глаза на такие нежности, а вот ее супруг смотрел одобрительно. И даже по секрету рассказал, что его супруга во время беременности вообще варила рыбу в верблюжьем молоке и ела с инжиром и копченым сыром. В остальном зима проходила тихо. Мужья даже успели слегка заскучать от ежедневных рутинных дел и принялись азартно играть в камешки и на щелбаны или на дерни экономку за подол. Воительница безобразия не пересекала, лишь однажды предупредила, что экономка в молодости была боевой кошкой и в состоянии дать в глаз, так что лежать придется полмесяца. Мужчины поутихли и спорили с той поры только на сладости. В один из дней Лисану позвала к себе мать племени. Воительница уже чувствовала себя получше, поэтому принарядилась и в сопровождении старшего супруга ушла. Вернулись они оба к вечеру, молчаливые и расстроенные. И впервые за последние недели воительница ушла спать в свои покои. Табиб и Лисим тут же взяли в оборот Малика, но мужчина молчал. Быстро искупался, игнорируя вопросы, а потом ушел к себе, закрыв двери на засов. Проснулся Малик глухой ночью, ощутив чье-то присутствие. Привычно потянулся за кинжалом, спрятанным под подушкой, но услышал легкий смешок. «Сссс, муж мой!» Расслабившись, мужчина протянул руки в темноту. «Жена моя!» Лисана гибко скользнула в его объятия, немного повозилась, пристраивая еще маленький, но уже ощутимый для нее животик. «Ты сердишься?» спросила она негромко, напитываясь теплом самого сильного из ее мужей. «Я боюсь за тебя», честно ответил Малик. «Ты выросла в мире, где принуждение не в чести, а теперь готова залезть туда, где тебя без стеснения будут шантажировать жизнью твоих близких». «Я понимаю». Воительница зябко поежилась и подтянула повыше стеганое одеяло. «Но если я не поеду туда, сюда приедут солдаты моего отца. И тогда я сгрызу себя за каждую рану и каждую смерть, которая может случиться, если я не поеду». Малик молча прижал жену к себе. Ему, воину, младшему отпрыску большого клана, было лучше других известно, что может ждать его жену в столице. «Я поеду с тобой», — решительно заявил он. «Мне положено весь гарем с собой вести», — вздохнула Лисана. «Мать позволила только Герти здесь оставить». Малик стиснул зубы. Он понимал правительницу, но все равно несказанно злился на то, что она вот так просто отправляет старшую дочь в пасть льву. Впрочем, время покажет. Он будет рядом и сделает все, чтобы его жена выбралась из этой ситуации с наименьшими потерями. Путешествие посольства по центральному тракту превратилось в длительное утомительное шествие. С утра до вечера верблюды и кони мерно двигались, блистая облачением. Селяне выстраивались вдоль дороги, чтобы посмотреть на такое дивное зрелище. Вечернюю стоянку по настоянию госпожи Кумкваны непременно делали в крупном селе или небольшом городке. Женщины-охранницы брали на посты мешочки сладкого лукума и орехов, чтобы привлечь к себе детей и рассказать им о своем племени и о прекрасной принцессе, которая непременно приедет из далекой страны навестить своего отца. Офицеры сопровождения охмурились, гоняли ребятню, но в трактирах непременно находились любопытные горничные, сентиментальные кухарки или побитые жизнью охранники, готовые выслушать печальную историю потерянной принцессы. Зит наблюдал все это и тайком облегченно вздыхал. Госпожа-посол делала все, чтобы появление Лисаны не стало тайной для народа. Чудом спасенная принцесса приедет навестить отца. Про брак ни слова. Принцесса выросла в далеком племени, а потому она другая, но красивая, добрая и милая. И ни слова о том, что племя могут уничтожить, а Лисану привезти из дальнего монастыря. И если такие планы и существовали у прежних заговорщиков, госпожа Кумквана разрушила их до основания, утверждая существование своего племени в умах всех жителей страны. Въезд в столицу стал еще более помпезным. Зит и не подозревал, что воительницы великолепно играют на барабанах. Под грохот и шум они въезжали через главные ворота, бросая в толпу цветы и сладости, накануне закупленные у местных торговцев. Такое посольство вынужденно встречал сам король. Зит следовал за госпожой Кумкваной, на два шага позади ее старшего супруга. Варваров решили поразить ответно. Король ждал посольства в тронном зале, украшенном бесчисленными цветами, клетками с крупными яркими попугаями и пирамидами фруктов. Госпожу Кумквану несли на носилках, увитых лентами, 6 самых крепких воительниц. Когда придворные разглядели, что носильщики женщины в кожаных жилетах на голое тело, мужчины не выдержали и стали пробираться вперед, чтобы рассмотреть экзотических красоток во всех подробностях. Женщины же узрели подведенные черной тушей глаза мужчин, закутанных в синее одеяние, и тоже не смогли остаться равнодушными. Толпа колыхалась, как море в прилив, задевая невозмутимых воительниц юбками и полами камзолов. Как положено посланнику, воительница вышла из носилок, ошеломляя окружающих своим нарядом. Дело было в том, что как замужняя женщина, имеющая дочерей, госпожа Кумквана накинула поверх шаровары жилета богато вышитый халат, украшенный широким поясом с мечами. Ее голову украшала брачная повязка, расшитая крупным жемчугом, а на предплечьях звенели боевые браслеты. Следуя утвержденному в дороге церемониалу, воительница поклонилась государю, вручила свитки, в которых говорилось о ее праве представлять племя в другом государстве, и с поклоном отступила на несколько шагов. Зал замер, все ожидали решения его величества. С потаенной улыбкой король принял верительные грамоты, передал их секретарю и кивком головы распорядился подать госпоже послу кресло. По залу разнесся шорох. Вздохи, шепотки, все слилось в единый гул. Лакей вынес красивое, удобное кресло, и госпожа Кумквана с достоинством опустилась в него. Слева от нее тотчас стала ее старшая дочь в полном боевом вооружении, а справа старший супруг. За спиной этого мужчины притаился Зит. Его величество вежливо осведомился о здоровье матери племени, выслушал ответ и благосклонно кивнул, когда вместе с велеречивым ответом воительница распорядилась нести подарки. Вместо традиционных варварских украшений и тканей, 4 воительницы внесли большой короб. «Моя повелительница просила вручить этот дар вам лично, ваше величество». По знаку госпожи Кумкваны короб раскрылся, демонстрируя дорожную плетеную колыбель, увешанную полинявшими от морской воды и времени желтыми лентами. Король бросил на корзинку рассеянный взгляд, совершенно точно не узнавая. Ну, когда это мужчина интересовало, в какую колыбель положит его ребенка, госпожа посол продолжила. «Я понимаю, что само доказательство истинности принцессы вас не очень волнует. Вы не сомневаетесь в ее существовании. Но загляните внутрь, ваше величество. Там находится предмет, который юная Лисана сорвала со своего похитителя. Думаю, вы легко определите, кто это. На вещице имеется герб». Толпа заволновалась, качнулась, придвигаясь к подарку. Но по знаку воительницы и ее дочери прикрыли короб ото всех любопытных. Взгляд его величества стал еще более рассеянным. «Благодарю вас, госпожа посол. Это действительно любопытный дар. Если не трудно, закройте пока короб. Я хочу лично ознакомиться с его содержимым, без свидетелей». Его пожелание тотчас выполнили. И воительницы остались стоять рядом с подарком, не отходя ни на шаг. Дальше прием пошел более традиционно. Были вручены экзотические вышитые ткани, сладости, украшения и кубки из полированного рога в золотой оправе. Каждое изделие описывалось секретарем и выставлялось на стол, чтобы придворные могли полюбоваться экзотикой и немедля подхватить новую моду. Ответные подарки подразумевалось вручить позже. Но его величество своей волей вручил новоявленному посольству дом в столице для проживания и нужд, необходимых ради укрепления дружбы между народами, а также запас сена для животных и свежих продуктов для людей. Госпожа Кумквана искренне поблагодарила его величество и в ответ вручила личный дар матери племени. «У нас не принято изображать людей на холсте или дереве, ваше величество. Наши мастера используют более прочные материалы. Этот дар моя повелительница распорядилась вручить вам только в том случае, если ваше величество примет нас лично». Самая рослая воительница приблизилась к трону, опустилась на одно колено и двумя руками протянула открытый ящик, выложенный мягкой тканью. Внутри лежали миниатюры, выполненные на керамике, на камне, на тонких пластинах полированного рога. На всех была изображена Лисана. Младенец, крохотная девчушка с кинжалом в руках, малышка с миниатюрным луком, девочка-подросток с дротиком. Девушка с копьем и первой боевой прической. На последнем портрете Лисана была изображена в полном боевом облачении. Высокая прическа, украшенная трофеями, кожаный доспех, боевые браслеты и мечи. Король засмотрелся на ее голубые глаза, светлые волосы и слегка загоревшую кожу. Даже потянулся коснуться пластинки, вставленной для сохранности в рамку из ажурного металлического кружева. «Благодарю вас за подарки, госпожа Кумквана. Думаю, вам пора устроиться на ночлег. А завтра я жду вас в своей приемной после полудня». Воительница поклонилась и отбыла, оставив короб с колыбелью стоять посреди зала. Его величество тоже вскоре ушел в свои комнаты, позабыв про подарок. Все ценное уже унесли в кладовые, а простой дорожный короб так и стоял посреди тронного зала. Придворные, переговариваясь и обсуждая появление нового посольства, а также возможный приезд принцессы, быстро покинули помещение, спеша успеть на королевский обед. Вошли лакеи, загасили свечи, вымели пол, накрыли подарок цветным покрывалом и удалились. В другой части дворца уже шумели баталии за королевским столом. Дворяне выясняли, чей черед сесть подле его величества. Дамы ахали и подбадривали кавалеров на мелкие стычки. Как раз в это время дверь в тронный зал приоткрылась, и внутрь вошел молодой человек в скромном сером камзоле. Он приблизился к накрытому коробу, задумчиво посмотрел на полосы лунного света, пробирающийся сквозь окна, и вышел. Королевский карлик, все время терпеливо ожидающий за королевским троном, осторожно размял затекшую ногу и уже собирался было уходить, но тут приоткрылась боковая дверь, спрятанная за панелью, и в зал вошел пожилой человек в роскошном камзоле. Держась за сердце, он подобрался к коробу и вдруг, хрипя, свалился на него, сминая тяжелый шелк, ломая хрупкие планки. Карлик моментально выкатился из-за трона и кинулся в столовую. Его величество восседал во главе стола, беседуя с одним из советников. Вокруг носились лакеи, бродили юнцы, которым не достало места за королевским столом, и невысокому человеку пришлось хорошенько поработать локтями, чтобы добраться до королевского уха. Увидев его, король тотчас склонился и выслушал новости, потом жестом подозвал мажордома. Пожилого лорда Болениса унесли в его комнаты и вызвали лекаря. Прежде почтенный лорд служил хранителем королевской кладовой и никогда не подозревался в похищении принцессы. Его сын, молодой лорд Беленис, служащий в королевской гвардии, был вызван на допрос. Юноша признался, что слышал от нетрезвого отца легенду о похищении принцессы в несколько ином варианте. «Во дворце рассказывали, что маленькую принцессу похитили крылатые люди, а отец рассказал, что ему заказали повесить в опочивальне королевы самые прочные длинные шторы, да еще такие, чтобы они спускались до земли. Молодой лорд понял, что его видели, и не запирался. «Кто поручил вашему отцу повесить эти шторы?» — ласково спросил королевский дознаватель. «Вы не поверите. Поднимите бумаги. Там есть его подпись. Вы же знаете, что все дела королевы решал». Дознаватель моргнул и поднял руку. «Я вас понял, молодой человек. Вашей вины в случившемся не усматриваю. А вот умолчание в нашей стране наказуемо. Сейчас вас отведут в камеру. Полагаю, вашу участь решит лично его величество». Лорд кивнул, правила он знал. Его бывшие товарищи отвели его в камеру для королевских преступников, но, желая смягчить молодому человеку тягость ожидания, вскоре передали в камеру корзину с вином, окороком и пирогом. Молодой Боленис был так расстроен всем случившимся, что отдал щедрый дар тюремщикам, а утром выяснилось, что его доброта спасла ему жизнь. Вся смена была отравлена. Красноглазый помятый дознаватель поутру встретил юношу в своем кабинете. «Вам несказанно повезло, молодой человек», — веско произнес он. «Его величество прочел протокол допроса и сделал надлежащие выводы. Обвинения сняты. Вашему отцу назначена пенсия с условием, что он немедля отправится поправлять свое здоровье куда-нибудь подальше от столицы. Вам же надлежит». Молодой гвардеец, который считал, что его карьера уже окончена, внезапно получил новое, необычное назначение. Он отправлялся на границу с заданием встретить и сопроводить во дворец ту самую принцессу. «Да, молодой человек, вы не ослышались. Его величество считает, что таким образом вы сможете искупить свою вину окончательно, а заодно позволите столичным службам исполнять свою работу надлежащим образом. Три трупа — это серьезно. Рекомендую вам не задерживаться». Лорд вскочил, сгреб со стола бумаги, кошелек и немедля покинул дворец. Отец под присмотром верных слуг отправился на воды, а оправданный гвардеец в тот же день выехал из столицы в сопровождении отряда Малой Гвардии. Приезд в посольство стал новой точкой отсчета в столице. В моду стремительно вошли яркие ткани, вышивка стеклянными бусинами, жемчугом и перламутром, а также высокие прически, чем-то напоминающие прически воительниц. Госпожу Кумквану приглашали на все модные балы и вечеринки. Мужчины желали посмотреть на полуодетых женщин, а дамы, в свою очередь, постоянно пытались увлечь в сторону супругов госпожи или прячущегося среди них Зита. Кроме того, посольство осаждали торговцы, желающие как можно скорее наладить закупку необычайно синей ткани, а также сосудов, светильников и кубков, выполненных в дикарской манере. В итоге воительнице пришлось установить строгое расписание приемов и по совету Зита посещать не более 3 вечеринок или балов в день. Госпоже Кумквани и ее спутницам требовалось изрядное терпение, чтобы появляться в забитых народом душных залах, улыбаться, вести беседы, в которых частенько пытались подпустить шпильку, непонятную иноземке. Впрочем, Зит всегда был рядом, разъясняя и подсказывая. Особенно сложно было на шумных и многолюдных вечерних сборищах. Мужчины уделяли слишком много внимания сопровождению посла, норовя увести то одну, то другую воительницу в уютный альков с мягким диваном. Зит с большим трудом убедил женщин, что удар в зубы наглому кавалеру приведет к осложнению отношений. А еще, стесняясь и переминаясь ноги на ногу, предупредил женщин о некоторых болезнях, которые столичные доктора исцелять пока не научились. Разумная дама выплатила советнику премию и попросила потренировать охрану в вежливых отказах. Зит промучился полночи, выстраивая колки и фразы, а потом раздавая каждой воительнице комплект листочков с пояснением. «Если мужчина просто вежливо болтает и приглашает вас куда-то, вы можете ответить вот этими простыми фразами, которые написаны черными чернилами». Мужчина взмахнул листочками и зачитал примеры. «Мой долг оставаться здесь. Моя госпожа ждет меня». Или наиболее строгий вариант. «Наши любовные дороги никогда не пересекутся». Женщины мрачно посмотрели на листочки, но взяли их. «Зелеными чернилами написаны фразы, которые содержат предупреждение», — продолжал Зит. «И, наконец, красным я написал для вас оскорбления, после которых мужчина схватится за шпагу. Их произносить ни в коем случае нельзя». Надо ли говорить, что в тот же вечер несколько кавалеров лишились своих шпаг? Воительницы тонко напускали туману, а потом интересовались в лоб ориентацией кавалера, его интимным здоровьем или не скрывают ли ваши усы следов оспы. А едва рассерженный мужчина хватался за оружие в присутствии посла, дамы получали позволение отобрать оружие и слегка помять нахала. Прекратила это безобразие госпожа Кумквана примерно через неделю, и то по настоятельной просьбе его величества. Правда, спустя еще несколько дней случилось другое происшествие. Одна из слишком активных дам увлекла за собой младшего мужа воительницы. Он приходился послу не то племянником, не то троюродным братом, так что в гареме просто жил. Но брак был заключен, и юноша носил положенную женатому синюю одежду и закрывал лицо. Этого хватило любительнице приключений. Любопытная дама пожелала увидеть лицо своего кавалера и стянула с него покрывало как раз в тот момент, когда в комнату вошла госпожа Кумквана, потерявшая сопровождающего. Скандал разразился страшный. Младший супруг со слезами на глазах валялся в ногах жены, умоляя о прощении. Светская красотка, мечтающая похвастаться в колуарах своей победой, не знала, куда деваться от суровых женских лиц, в один миг обступивших ее со всех сторон. Ее вывели на улицу и заставили присутствовать при порке несостоявшегося любовника. Каждый раз, когда свистел кнут, дама закатывала глаза, норовя упасть в обморок. Но одна из охранниц тут же совала ей под нос нюхательную соль и отвешивала легкую пощечину. А к обеду следующего дня, когда о происшествии узнал король нахальной любительницы чужих мужчин, пришлось выплатить посольству штраф за покушение на честь и достоинство госпожи посла и удалиться в провинцию, оплакивать собственную глупость. Это происшествие окоротило желающих отведать экзотических ласк. Однако мода на экзотику приняла пугающие масштабы. Вышивка зеркалами стала столь популярной, что коли знатная дама появлялась на людях без хотя бы одной детали туалета, вышитой в таком стиле, все остальные недовольно морщили носы и называли ее провинциальной. Немного разобравшись в местных законах, госпожа Кумквана выделила помещение и усадила всех свободных мужчин за рукоделие. Затем, выбрав самую дорогую и модную лавку в городе, она отправила Зита сбывать подлинные произведения варварского искусства. Печались лишь о том, что в дорогу прихватили мало традиционных синих одеяний. Они пользовались бешеным спросом, а местные красители придавали тканям совершенно другой оттенок. Сборы в путь на этот раз были более длительными. Мать племени внимательно изучила письма, присланные воительницей Кумкваной, с помощью ручных соколов и собрала вместе с Лисаной отдельный караван с подарками. Малик поражался масштабности каравана. Он привык считать племя Лисаны бедным, едва способным прокормить себя. А во время упаковки даров выяснил, что здесь имеются искусные ткачи, вышивальщики, ювелиры и резчики по кости и рогу. «Но как же вы умудряетесь прокормить такую пропасть народу?» – поразился он. Ведь, как любой благородный человек, он имел представление об экономике и знал, что труд наемников особенно выгоден только в тех странах, где есть дешевая еда и климат позволяет не заботиться о теплой одежде и капитальных строениях. Лисана же растолковала ему, что на деле их племя создает для себя именно такие условия. Летом они питаются рыбой, моллюсками и фруктами, растущими в прибрежной зоне. Зимой же к их услугам финики, копченое мясо антилоп и озерная рыба. Благодаря тому, что в семьях много мужчин, часть их получает возможность заниматься творчеством, да и вообще любое рукоделие одобряется и поощряется. Когда на окраине города обнаружили куски небесного стекла, именно мужчины первыми нашли им применение, изготавливая украшения. Малик все еще недоверчиво качал головой, пока Лисана не отправилась в гости к своей дальней родственнице, почтенной и уважаемой пожилой даме, имеющей много мужей, сыновей и внуков. Женщины остались поболтать в гостиной, а мужчин отпустили в гарем. Выйдя на просторную веранду, старший супруг понял, почему этому визиту так радовался Табиб. На просторной веранде, закрытой от ветра, застеленной простыми тростниковыми циновками, сидели мужчины. Пожилые, средних лет и совсем юные. Тут же в загончике ползали маленькие дети, играя обрывками ярких ниток. У каждого мужчины были свои собственные пиалы, сделанные из толстых брусков. Судя по виду, эти рамы передавались от отца к сыну. Настолько плотным и отполированным руками казалось дерево. Мужчины вышивали. Коробки с нитками стояли тут же. Кто-то расшивал нарядный пояс. Кто-то головное покрывало. А у одного Малик разглядывал кокетки детских рубашек, щедро украшенные блестящими кусочками перламутра. Табиб сразу прилип к мастерам, рассматривал работы, задавал вопросы. И радовался как дитя, что сумел разглядеть что-то нужное для себя. Лисим тоже не остался равнодушным. Присмотрелся к детской вышивке, выясняя, что сейчас чаще заказывают для девочек. Старшего супруга вышел встречать старший супруг хозяйки дома. Уже немолодой седовласый мужчина вежливо приветствовал гостя и проводил во внутренние комнаты. Тут их ждал поднос с орехами и финиками, а также кофе и прохладная вода. Малик обратил внимание, что тонкие пальцы хозяина дома испачканы краской, причем пятна настолько въелись в кожу, что уже не смываются даже мылом. Мужчина подтвердил, что сам красит нитки для вышивки. Это выходит дешевле, чем покупать уже окрашенное сырье. «Но где же вы берете шелк? Я видел, многие вышивают именно шелком, а еще золотом и серебром». «Металлическую нить и канитель мы покупаем у другой семьи», — улыбнулся любопытству чужеземца абориген. «А шелк собираем на побережье. Там есть тутовые рощи». Удовлетворив свое любопытство, Малик с удовольствием провел время за приятной беседой и горячим кофе. А когда они уходили, две крепкие девушки вынесли пару кожаных ящиков и погрузили их на мула. «Что это?» – удивился старший супруг. «Вышивки», – ответила Лисана, тяжело опираясь на его руку. «Мать позволяет использовать рощи, а взамен берет налог вышивкой и шелком. Таким образом появляется фонд подарков». В тяжелое время эти вещи можно продать другим племенам и помочь тем, у кого не хватает еды или погибли ездовые животные». Малик приобнял жену, позволяя ей навалиться на него всем телом, и аккуратно повел к дому. В данный момент его куда больше беспокоило здоровье супруги, но кое-что он все же отметил. В племени присутствовала клановость. «Вот семья вышивальщиков. Они контролируют весь процесс от сбора куколок до окраски и вышивки изделия. Очевидно, есть семьи ювелиров, резчиков, ткачей. На рынке он видел лавки сыроделов и тех, кто вкусно вялит мясо. Наверняка есть и другие работы, которые слаженно выполняют члены одной семьи, обеспечивая спрос всего племени. Для такого сложного сообщества это выгодно, ведь мать не позволит монополии диктовать условия. У нее есть запасы товара и власть, позволяющая надавить на самых упрямых мастеров». Тут Малик с сожалением признал, что их семья все еще живет на доходы от прежних побед Лисаны. Мужья едва успевают обеспечивать свое существование. Он сам едва закончил несколько пар ножен, которые тотчас разобрали домочадцы. То же самое происходит с красиво сшитыми и украшенными вышивкой одеяниями, изготовленными табибом. Сладости Лисима чтимая супруга иногда отправляет в подарок матери, но в основном все съедается в семье. Получается, семьи с большим количеством мужчин – это просто способ выживания этого народа? Поездка через пустыню прошла скучно и неприятно. Зимой пустыня так же неприветлива и опасна, как и летом. Лисана на сей раз ехала на верблюде. Ее часто укачивало, и Малик всегда был рядом, чтобы подать пиалу подкисленной лимоном воды или влажное полотенце. Он видел, что воительница меняется внешне, но его почему-то не трогали эти изменения. Табиб шил ей халаты с высоким поясом, чтобы скрывать положение и дать отдых телу. Лисим готовил ее любимые блюда, а Малик просто был рядом. Однажды он подслушал, как другие женщины делились рецептами сохранения красоты во время беременности. Кто-то выводил пигментные пятна фруктовым соком. Кто-то старался делать упражнения или затягивать волосы посильнее, чтобы скрыть отечность лица. Ему было все равно. Подслушанное не царапнуло ничего в его сердце. Для него измученная, вспотевшая, неловкая Лисана была так же мила, как та жесткая воительница, которая когда-то взяла его Изита в мужья. Когда караван выбрался из пустыни к морю, скверная штормовая погода заставила всех закутаться в просторные шерстяные плащи с капюшонами. На спинах верблюдов появились горшки-жаровни, наполненные горячими углями, чтобы греть всадников. Фляги, наполненные горячим отваром, а то и супом. Все ежились и ругали высокую влажность и пронизывающий ледяной дождь. К удивлению окружающих, Лисана приободрилась, практически избавилась от тошноты и снова стала упражняться с оружием для разогрева. Это время запомнилось Малику новой вспышкой восторга, вызванного воительницей. Меч свистел в ее руках, дротики крутились вокруг тела, а холодным дождем она любила умываться поутру вместо тепленькой водички из кувшина. Родное государство встретило Малика усиленным пограничным постом, свежими будками и шлагбаумом, а также сверкающими начищенными доспехами стражниками. Заметив такой необычный вид заставы, Малик предупредил принцессу, что лучше выслать кого-то вперед, а самим ехать помедленнее, ожидая разрешения ситуации. Через полчаса воительница из свиты вернулась и доложила, что ее высочество принцессу Лисану встречает офицер со взводом сержантов, пара воительниц из посольства и целая толпа любопытных, желающих посмотреть на дикую принцессу. Молодая женщина не сразу поняла ажиотажа, случившегося на дороге при ее появлении. Но потом к ней протолкались посланницы госпожи Кумкваны и, коротко объяснив ситуацию, вручили подробное письмо с информацией и рекомендациями. Принцесса, вежливо улыбаясь, попросила устроить стоянку и весь день провела в своем шатре в компании встречающих и супругов, желая выработать стратегию своего появления в столице. Она опасалась за жизнь и здоровье каждого своего спутника или спутницы. А они, в свою очередь, берегли ее, понимая, что от успеха этой миссии зависит слишком многое. Даже хрупко безразличный мир между племенем и королевством. Первые неприятности начались в провинциальном городке, в котором принцесса остановилась на ночлег. Местный губернатор пригласил высокую гостью на бал, собираясь похвастаться впоследствии столь экзотическим знакомством. Обдумав ситуацию, принцесса решила, что мужей пока стоит скрыть. Малик, Табиб или Сим были представлены как свита, наравне с воительницами, которых мать отрядила сопровождать свою любимую дочь. Зал ратуши сверкал свечами, мишурой и зеркалами. Принцесса в своем расшитом золотом кафтане была экзотична и прекрасна. Она любовалась необычными танцами, делала вид, что пробует незнакомую еду, и выслушивала ехидные комментарии сопровождающего офицера, лорда Болениса. «Обратите внимание, ваше высочество, вышивка зеркалами сейчас невероятно популярна в столице, но для провинции это слишком дорого, поэтому дамы просто вшивают свои карманные зеркала в сумочки и делают вид, что это новинка, а кавалеры украшают отвороты камзолов стеклярусом и бисером, имитируя бусины, которыми украшают одежду ваши соотечественники». На взгляд воительницы сходства с ее нарядами тут не было вообще. Но она вежливо кивала и нахваливала местному губернатору, кругленькому нервному мужчине, его прием. Через час Лисана уже просто механически кивала, говорить не было сил. Да и вообще она старалась пореже открывать рот. От обилия запахов, шума и жара свечей ей стало нехорошо. Но открывать свое состояние до столицы принцесса не собиралась. Слишком легко причинить ей вред, сделать так, чтобы до столицы она доехала одна. Поэтому Лисана крепилась, улыбалась, а когда от шума закружилась голова, сослалась на усталость и удалилась в отведенные ей покои. Но и в спальне принцессе не пришлось отдыхать. Ей предоставили совершенно непривычную для нее кровать с пологом и кучей простыней, тяжелое шерстяное одеяло, покрытое скользким атласом. Холодящее тело, шелковые простыни, душные перины были для нее неудобным излишеством. Благо догадливый Малик принес в ее комнаты привычные дорожные матрасы и подушки, расстелил все огня и, разминая жене усталые ноги, предложил задавать вопросы. Немного расслабившись, принцесса попросила пояснить, что на этом празднике было таким же, как на всех остальных, а что отличалось. Малик одобрительно кивнул и коротко пересказал пособие для юных джентльменов, которым учитель порой лупил его по голове. «Все вечера с танцами проходят примерно по одному сценарию. Хозяева встречают гостей, говорят им несколько любезных слов, и слуги провожают приглашенных в гостиную, предлагая напитки и легкие закуски. Если перед танцами планируется ужин, то из гостиной все проходят в столовую. Впереди идет хозяйка дома под руку с самым почетным гостем. Если самая знатная приглашенная женщина, как ты сегодня, то ее ведет хозяин. За столом два самых почетных места. Место хозяина на высоком конце стола и место хозяйки на другом конце стола. Так принято садиться, чтобы все гости равно получали внимание хозяев. Самые почетные места для дам возле хозяина, а для кавалеров возле хозяйки. Поэтому этот смешной толстячок сидел рядом и периодически хватал меня за руку», — усмехнулась Лисана. «Он еще и хозяин города, можно сказать», — подтвердил Малик. «А с другой стороны сидел твой офицер охраны, присланный отцом. Это и его должность, и большая честь. Постарайся наладить с ним контакт. Он наверняка знает все столичные новости и дворцовые сплетни». Принцесса кивнула и задумчиво повернулась на бок, прижимая к себе подушку. «Расскажи, как у вас мужчина ухаживает за женщиной», — попросила она мужа. Малик аккуратно лег сзади, обнимая и укрывая жену собой от сквозняка, тянущегося из открытой двери. «У нас все сложнее и проще одновременно», — начал объяснять он. Они уже обсуждали разницу культур в доме матери племени, но теперь Лисана увидела эти различия своими глазами и хотела соотнести свое наблюдение с понятиями, существующими в мире ее супруга. «Если девушка таращит глаза, словно ее за ногу укусил скорпион, и делает руками вот так», — Лисана изобразила нервное движение веера. «Что это означает?» «Если девушка не замужняя, значит, она увидела кандидата в женихи», — улыбнулся в ответ Малик, перебирая волосы жены и слегка массируя ей кожу головы. «А если дама замужем?» — продолжала выстраивать схему воительница. «Значит, увидела любовника, с которым назначила свидание», — осторожно предположил супруг. «У вас поощряются внебрачные связи?» — удивилась воительница. «Нет, но они все равно существуют». Разговор продолжался до тех пор, пока Лисана не уснула, сраженная своим организмом. Малик укутал ее потеплее и отправился искать боевых кошек. Утром его жене понадобится купальня и хорошее прикрытие. На рассвете большая толпа женщин заняла купальню. Предупрежденные банщицы и прачки сделали вид, что ушли, собираясь посмотреть за иноземной принцессой. Лисана стояла, не раздеваясь, пока боевые кошки вытаскивали из углов и щелей раскрасневшихся любопытных женщин, а потом огораживали центр комнаты прихваченными из спален ширмами. За условное убежище скользнули Малик, Табиб и Лисим. Накануне Малик пришел в комнату, отведенную мужчинам, и провел с ними серьезный разговор. Юноши прониклись и теперь моментально занавесили своими одеяниями ширмы изнутри, помогли раздеться Лисане и бережно вымыли ее, экономя время и силы воительницы. Малик был уверен, найдутся любопытные, желающие увидеть королевскую татуировку. Так и случилось. Едва мужья завернули супругу в новенький необмятый кафтан, как в двери вломились с извинениями несколько мужчин и женщин. Пока кавалеры отвешивали поклоны и отвлекали разъяренных воительниц, дамы попытались проникнуть за ширмы, но просчитались. Воительницы априори считали женщин более опасными, чем мужчин. Потому Масима не церемонясь сбила своим телом мужчин на пол. А Латина метнула в сторону пару медных тазов, подсекая дамам ноги. А Куири завершила разгром, накрыв всех копошащихся на полу любопытных стойкой с одеждой, предназначенной для стирки. Это стало последней каплей. Даже Лисана не удержалась от смеха, наблюдая в щелочку между ширмами, как расфуфыренные личности убегают на четвереньках, морщась от запаха дорожных шальвар и рубах. Но едва побежденные покинули поле боя, как настало время принцессы. Облаченная в дорогой вышитый халат с высокой талией, потрясая небрежно скрученными и спрятанными в тюрбан светлыми волосами, принцесса явилась к губернатору и устроила громкий и безобразный скандал. Толстячка перекосила, когда его вытащили из кровати и предъявили обвинение в неумении держать в узде своих подчиненных. «Согласно законам вашей страны, я, как лицо оскорбленное, могу вызвать вас на дуэль», сказала Лисана, любуясь стремительно бледнеющим лицом губернатора. «Однако по законам нашего племени женщина не должна обижать мужчину. Так что я предлагаю вам другой выход. Либо поединок чести с моим старшим супругом», тут воительница небрежно указала рукой на возвышающегося рядом Малика, «либо контрибуция». Бедный чиновник был рад избавиться от почти гарантированной смерти, выплатив немалую виру хорошими тканями, припасами и фуражом. Лисана же распорядилась прикупить у местной белошвейки женское и мужское белье, платье, камзолы и прочее, а потом отдала покупки на растерзание Табибу. Искусный мастер иглы и нитки погрузился в изучение материалов, фасонов и кроя, хотя Малик постарался предупредить его, что в столице мода уже пошла вперед. Младший супруг только отмахнулся. «Разница, скорее всего, не так уж велика, а я такое сооружение шил лишь однажды, когда дочка соседки упала и ушибла спину. Наш знахарь велел ей носить что-то похожее, и меня попросили сшить». Старший муж отступился, не ему учить мастера ремеслу. В дальнейшем попытки увидеть татуировку продолжились, но жестко пресекались Алатиной и ее командой, набранной из опытных боевых кошек. Лиса научилась. После каждого бала, вечеринки в ее честь или случайной встреченной ярмарки, они с Маликом тщательно разбирали ситуации, проговаривали формулы вежливости и даже репетировали танцы, если обоз ночевал в здании. Впрочем, зима давала мало выбора, в шатрах стало слишком холодно, так что сопровождающий караван офицер уже часа три до заката отправлял вперед вестника с приказом отыскать помещение, способное вместить хотя бы часть людей и животных. В столицу принцесса прибыла накануне праздника смены года. Руководствуясь приказом, офицер сопровождения направил караван ко дворцу, а Лисана, в свою очередь, резко замедлила ход своего скакуна и отправила одну из юных кошек с вестью в посольство. Проезжать через столицу тихо тайно не входило в ее планы. Выпрямившись в седле, молодая женщина сдернула скромную серую накидку, открывая потрясающей красоты алый бурнус, расшитый золотом и стеклом. Мужья окружили супругу, бросая стремительно собравшуюся толпу ленты, сладости и мелкие монеты. «Принцесса Лисана!» — вопили воительницы, расчищая дорогу от зевак и медлительных телег. Общий вид каравана, конечно, уступал тому блестящему шествию, которое устроила в столице госпожа Кумквана, но одного имени принцессы хватило для того, чтобы горожане торопились увидеть королевскую дочь, вернувшуюся после стольких лет. Когда офицер свернул к назначенному боковому входу, Лисана снова уперлась. «Лорд, неужели вы думаете, что я войду в свой дом, словно прислуга?» Надменно спросила она, придавливая несчастного Болениса взглядом. Лорд привык за время дороги, что ее величество с ним не спорит, и теперь просто растерялся, не зная, как возразить. А Лисана просто обошла его и направилась к высокому парадному крыльцу, украшенному огромными мраморными львами в коронах. Тут никого не было. Воительницы охраны распахнули перед ней тяжелые двери, и принцесса спокойно вошла в просторный холл. Полутемное огромное помещение явно не готовили к приему. Угли в паре огромных каминов еле тлели среди россыпи остывающей золы. Лепнина не сияла свежестью, позолота покрылась копотью, а резные скамьи выглядели тусклыми без сияющего слоя воска. Лисана прислушалась, различила голоса в соседнем зале и направилась туда. Это была утренняя приемная. Горели свечи, тихонько звенели бокалы и чайные чашки. Потрескивали дрова в камине. Легчайший аромат драгоценного кофе волной расходился от дверей королевского кабинета. Этот зал куда больше радовал глаз и обоняние. Здесь собрались скучающие фрейлины в ярких платьях с дворцовыми значками на лифах, модные кавалеры с нафабренными усами и тяжелыми шпагами, несколько вдов и парочка просителей, чающих перехватить сиятельную особу в хорошем расположении духа. Едва принцесса появилась на пороге, как одна из воительниц гулко бухнула в барабан, висящий на ремне, и громко оповестила: «Принцесса Лисана со свитой!» Воительница не задержалась в дверях, стремительно двинулась вперед к другой двери, ведущей в королевский кабинет для малых приемов. Малик с поклоном распахнул для нее дверь. Король был там, хмурил седые брови, выслушивая доклад мажордома о том, что к боковому входу прибыли только слуги и ездовые животные. «Папа!» Стремительно вошедшая высокая и энергичная девушка в ярчайшем наряде моментально превратила всех присутствующих в кабинете в памятники самим себе. Король опомнился первым, вгляделся в лицо незнакомки, увидел намеренно выпущенную из-под вязки светлую прядь и сдержанно кивнул. «Добрый день, Лисана. Я полагал, что ты уже обживаешь свои покои». «Как я могла появиться дома и не повидаться с вами, отец?» — вежливо ответила воительница тоном хорошо воспитанной юной леди. Король был впечатлен, а Малик нервно усмехнулся, радуясь тому, что синяя сетка скрывает его лицо. Они несколько недель отрабатывали этот голосок и этот тон. Предупрежденные сопровождающие не давали лакеям закрыть дверь в приемную, делая приватный разговор достоянием общественности. «Позвольте вам представить, отец, моего супруга». По жесту жены Малик приблизился и поклонился. «Богиня-мать благословила наш брак, так что к лету мы ожидаем появления наследницы», — продолжала лепетать Лисана, изображая полное невнимание к наступившей вокруг тишине. «Благодарю вас, отец, за то, что пригласили меня приехать. Я буду рада увидеть родной дом. Надеюсь, мне отведут мои прежние покои. И еще мне нужны соседние комнаты для моего супруга и охраны». Король откашлялся. «Думаю, дочь, ты немного поторопилась с заключением брака. У нас запрещены союзы высокопоставленных персон с представителями других государств». «Отец», — Лисана захлопала глазами в притворном возмущении, — «но Малик твой подданный». Король перевел тяжелый взгляд на синий балахон Малика и сглотнул те слова, что рвались с его языка. Завершая спектакль, Лисана ткнула веером в мажордома. «Любезный, проводите меня и моего супруга в наши покои». Тут же развернулась и скромно улыбнулась отцу. «Ты же извинишь меня, папа? Я устала с дороги». «Конечно, дочь, ступай». Его величество был только рад передышке. Ему требовалось время на срочное созывание совета. Принцесса приехала с шумом и помпой. Да вот только привезла с собой супруга и потенциального наследника в животе. Шансы великого герцога на легитимное правление под пятой совета растворялись в наивной улыбке дикой принцессы. На этот раз королю не пришлось весь день ожидать советников или посылать скороходов с повторным призывом. Все они собрались во дворце уже через полтора часа, крайне взволнованные и недовольные. Сначала все дружно ворчали, пили вино, тянули время, чтобы успеть получить информацию от своих шпионов и миньонов. Его величество занимался тем же самым. А потому смотрел сквозь пальцы на беготню лакеев и пажей. Наконец, спустя почти час, советники начали возмущаться шумом и толкотней. И миньоны постепенно испарились, оставив лордов одних. Когда шум и ворчание стихли, его величество встал, пользуясь своим положением, и коротко изложил ситуацию. «Итак, принцесса Лисана прибыла в столицу. Ее приезда не заметил только глухой или слепой. Она не стала входить во дворец через боковую дверь, отправив туда слуг. Она пришла сюда, в мой кабинет, распугав щеголей и вертихвосток. Представилась, очень удачно изобразила дуру и продемонстрировала мне животы мужа». Среди советников повисло гробовое молчание. «Могу вам сразу сказать, что те комнаты, в которых мы планировали поселить принцессу, пустуют». Лорд Делрип поморщился. Это была его идея поселить принцессу в самых дальних и темных комнатах, чтобы сразу указать дикарке ее место. Потом планировалось переселить ее в покои поприличнее, если будет вести себя скромно и послушно. Напомнив об этом, король надавил на советника, намекая, что кара за столь гениальную идею будет непременно. «Угадайте, где сейчас живет ее высочество принцесса Лисана?» Король обвел всех присутствующих насмешливым взглядом. «Все верно. В положенных ей по статусу покоях королевской наследницы. Как она их отыскала?» Мажордом признался, что короткий меч между ног — очень убедительное средство общения. Лорды-советники переглянулись и поморщились. Они надеялись на тупенькую провинциалочку, а получили хваткую девицу со своими планами. Почему же все шпионы докладывали о скромности и недалекости принцессы? «Кстати, вспомните ваши неудачные попытки рассмотреть татуировку принцессы. Вселившись в новые покои, она пригласила пару самых уважаемых дам присутствовать при своем купании. Татуировку сумели рассмотреть все, как и подлинность беременности. Дам она вычислила сама, хотя, подозреваю, посол Кумквана не осталась в стороне». Его величество обвел мужчин взглядом, отмечая, как стремительно мрачнеют лица советников. «Есть, правда, одна маленькая лазейка. Брак моей дочери и Малика из клана Пса был заключен в племени, по тамошним законам и обычаям. Теоретически я могу придраться к этому, выкинуть парня из дворца и остаться с беременной дочерью на руках. Младенцы часто умирают, знаете ли». Король встал боком к столу, ловя периферийным зрением лица тех, кому такая идея показалась замечательной. «А вдова вполне снова сможет выйти замуж». Советники оживились почти все. Только самый молодой и амбициозный лорд Грейстоун неожиданно предположил. «А если она все же поженилась по нашим законам, может, имеет смысл сначала выяснить все обстоятельства?» На него тут же начали кричать самые пожилые и упертые лорды совета, уже видящие себя руководителями забитой куклы принцессы и воспитателями дурака-наследника. Но молодой граф стойко отбивался и в итоге внушил сомнения всему совету. Король, видя этот полезный для себя перекос, подкинул лордам еще одну идею. «А надо ли, уважаемые, искать добра на стороне? Молодой великий герцог пока не сумел себя проявить положительно ни в чем, кроме обхаживания дам приятного возраста. А принцесса Лисана сумела просчитать политическую ситуацию, заморочить головы всем вашим шпионам, да еще и настоять на своем. Думаю, стоит присмотреться к уважаемой воительнице. Дать ей немного побродить по светским гостиным, а там видно будет, стоит ли подтверждать брак и кто будет считаться наследником». На том совет и порешил. Испытания для принцессы начались в тот же день. Не успела она прилечь после утомительной сцены в приемной и демонстрации татуировки, как ее оповестили о вечернем приеме. «Бал, посвященный вашему приезду, ваше высочество, так приятно!» Умильно ворковала фрейлина, раскладывая на подушках роскошное платье, сшитое по последней моде на небеременную девушку. «Благодарю вас, леди. Мне нужно отдохнуть. Оставьте нас». Величественным взмахом руки Лисана отправила дам гулять у дверей ее комнат, а сама уставилась на платье, соображая, что же делать. Можно явиться на бал в собственном кафтане, но это будет сочтено слабостью. Можно обратиться к дворцовым швеям, и это тоже не добавит ей очков в глазах тех, кто устроил загонную охоту. Остается... «Алатина, пригласи ко мне моих мужей», — попросила она подругу. Через 10 минут все трое прибыли через окно. Оказывается, мужчинам нельзя посещать покои принцессы, пока ее статус не определен. Лисана бы посмеялась, Но перед ней действительно встала проблема. Табиб утешил супругу. Выбрав уголок в просторной спальне, он уселся на пол, снял с пояса рукодельный мешок и пообещал к вечеру исправить наряд. Лисин также быстро высыпал из пояса крупу и вяленое мясо, потребовал медную чашу или котелок, чтобы немедленно начать готовить в камине ужин. Когда одна из охранниц возмутилась, мужчина невозмутимо напомнил ей, что на балу есть будет ничего нельзя, а голодная принцесса в 100 раз хуже отравленной. Малик тем временем придумал изящный выход, позволяющий его появление на публике вместе с женой. «Назначь меня своим телохранителем», — предложил он. «Как мелкий лорд я не смогу посмотреть на тебя даже с другого конца зала, а как телохранитель всегда буду рядом». «У нас не принято назначать телохранителями мужчин», — вздохнула принцесса. «Меня засмеют мои же люди». «Тогда не телохранитель, а, скажем, хранитель твоей прически или шкатулки с косметикой. Что-то, что потребует от меня постоянного присутствия за твоей спиной». Лисана переглянулась с Алатиной, и та одобрительно кивнула. «Идея хороша, и у нее есть воплощение в племенных обычаях. Правда, придется кое-что предпринять, чтобы назначение выглядело реальным». Когда за дверями затрубили фанфары, и некто прокричал громким голосом: «Ее высочество, принцесса Лисана!» Двери отворились. Сначала вышли две рослые воительницы в традиционных племенных нарядах с полупудовыми свечами в руках. Затем, неторопливо ступая, вышла принцесса и остановилась, предлагая окружающим полюбоваться собой. Все дворцовые модницы сдержанно ахнули. Умелец Табиб не стал и пытаться сделать невозможное, перекраивать сложный наряд с корсетом, менять детали или что-то еще. Он просто распорол платье на спине, надел его на супругу, подогнал по фигуре, а некрасивый кусок со швом прикрыл изящной двойной складкой, драпированной от самых плеч. И, конечно, добавил сумочку, вышитую зеркалами, и стеклянные украшения для прически. В результате вместо унижения и насмешек принцесса заслужила лишь восхищение и одобрение. Кроме того, в комнаты не поступило ни крошки еды, но сытный мясной суп, сваренный Лисимом из собственных припасов, придал ее щекам румянца, а улыбке довольства. Следующим ударом было возмущение одной из придворных дам почтенного возраста. «Ваше высочество, что возле вас делает этот дикарь?» Строгий перс в черной кружевной перчатке уткнулся в Малика, смирно стоящего за спиной принцессы со шкатулкой в руках. «Не обращайте внимания, леди», — улыбнулась Лисана, старательно сдерживая яростный оскал. «Это мой хранитель прически». «Что?» — дама неприлично вытаращила глаза, впервые услышав такой титул. «Видите ли, там, где я жила прежде». Голос воительницы понизился до интимного шепота, и все невольно затихли, прислушиваясь. «Дует сильный ветер, поэтому каждой достойной даме положен хранитель прически. Если я появлюсь без него, мои соотечественницы меня не поймут. Это как ваш паш или зонтик, в общем, аксессуар». Лисана говорила, улыбаясь, а сама страшно боялась, что Малик сорвется. Даже для мужчины обидно услышать, что его считают игрушкой. Но старший супруг оправдал свое высокое звание. Демонстративно поправляя прическу своей госпожи и супруги, он чуть слышно шепнул: «Я все понимаю, я люблю тебя, принцесса». Воительнице стало легче, и она с прежними силами ринулась на бал. Вычурное кресло с высокой спинкой поставили ровно на одну ступень ниже королевского трона. Лисана, следуя подсказкам Малика, дождалась появления отца и села только после того, как сел он. Живот уже немного мешал, но ее владение телом помогало избегать неловких ситуаций. Король рассеянно взглянул на дочь и перевел взгляд на танцующих. Лисана тоже спокойно смотрела на танец, удерживая на губах вежливую полуулыбку. Как командир боевого подразделения, она замечала куда больше, чем ей полагалось, по мнению советников. Выправка лакеев, переглядывание дам, вот сейчас что-то будет за левой портьерой у самого окна. Так и есть. Гулкий хлопок, толчок горящего воздуха, дым, шум, виски и обмороки. Ее высочество безмятежно улыбнулось и повернулось к отцу. «Неудачно взлетела петарда, отец». Король с трудом сдержал горделивую улыбку. «Кровь не водится, так-то». «Вероятно, так». Его величество бросил короткий взгляд в сторону тлеющих парчевых занавесей, и туда моментально кинулись лакеи устранять недоразумение. В середине бала традиционно устраивался танец, на который можно было пригласить кого угодно, хоть самую владетельную особу. Перед троном выстроилась шеренга жаждущих королевского внимания дам, а к Лисане решительно подошел волоокий красавец лет 20. Его камзол блистал искусной зеркальной вышивкой, шляпа представляла собой сплошной плюмаж, а перстни он носил по два на каждом пальце. «Ваше высочество!» Незнакомый лорд изящно поклонился, отставив ножку, сделав приглашающее движение кистью. «Позвольте пригласить вас на этот танец». Он предвкушающе улыбнулся, и Лисана его вспомнила. «Великий герцог, последний внучатый племянник ее отца, вероятный наследник». Его представили в первых рядах среди самой именитой знати. Но тогда она не успела составить о нем свое мнение. Теперь же ей было очевидно, что этот юноша больше напоминает гаремного наложника, чем серьезного хозяйственного супруга, способного поддержать жену в нелегком труде по управлению государством. Танец был довольно прост, так что принцессе удавалось изящно двигаться по залу и вести с кавалером легкую беседу. Речи великого герцога только подтвердили его нежелание обременять себя. Лисана скромно ему улыбнулась и будто невзначай положила руку на свой скрытый складками платья живот. Во взгляде мужчины полыхнуло презрение. Ясно, не просто равнодушен, презирает, а значит может стать опасным. Пожалуй, великое герцогство заслуживает лучшего правителя. На последних тактах герцог проводил принцессу к ее месту и откланялся. «Как тебе, мальчик?» Тут же спросил король. Слаб, себе любив, и может быть опасен, если решит, что его обидели. «Чем же опасен?» Король интересовался спокойно, сухо, словно принимал экзамен. «Не погнушается подлостью, будет считать, что нанесенное ему мнимое оскорбление развязывает ему руки». Его Величество склонил голову на бок, с любопытством глядя на дочь. «Откуда такие познания?» Лисана хмыкнула и призналась. 7 лет я командовала отрядом боевых кошек. Когда под твоим началом полусотня громкоголосых и крепких воительниц, поневоле начинаешь разбираться в людях. «Неплохо, неплохо», — пробормотал себе под нос король. Бал неторопливо двигался к завершению. Принцессе и королю подали отдельные подносы с закусками и напитками. Лисана мельком оценила ассортимент. Дешевая карамель, маковые палочки, явно подсохшее печенье. И тут же восхитительное пирожное с легкой шапкой бело-розового крема и аппетитными ягодками сбоку. Воительница сделала вид, что выбрала что-то, и захрустела орешками, припрятанными в поясной сумочке. Из напитков было подано крепкое красное вино и нечто сливочное, и, судя по виду, безалкогольное. Лисана покрутила бокал в руках, немного пролила на поднос и оставила напиток под предлогом тщательного вытирания пальцев салфеткой. Когда его величество отправился отдыхать, подавая тем самым сигнал подданным к окончанию веселений, принцесса тоже отправилась к себе. А Латина встретила ее в дверях опочивальни мрачной ухмылкой. «Что, тяжело пришлось?» — спросила воительница подругу, с наслаждением стягивая надоевшее тяжелое платье. «Змея, мешок скорпионов, заткнутый дымоход, чесальный порошок на простынях, неизвестная отрава в воде для умывания и банальный камень с горящей паклей, влетевший в открытое окно». «Никто ничего не видел», — понятливо вздохнула принцесса. «Пожалуй, я сегодня переночую у мужей». Алатина замялась. «Лучше ночую себя. Мужьям придется искать другую комнату». «В чем дело?» — Лисана ощутила, как яростно раздуваются ее ноздри. «Мы тут скорпионов ловили, а туда успели пару факелов забросить», — призналась кошка. «Ясно, тем лучше. Малик, позови младших сюда. На этом ложе можно отряд кошек разместить». Старший супруг помедлил. «Госпожа моя, разумно ли это? Пока никто не знает о том, как дороги вам Табиб или Сим. Им ничего не угрожает». «Малик». Лисана, уже обнаженная, не стеснялась своего тела, встала в изящный серебряный бассейн, выполненный в виде раковины. И одна из кошек начала поливать ее прохладной водой, лично набранной в колодце. «Раз нападали на мою опочивальню и комнату, отведенную мужчинам, значит, о наших отношениях уже знают. В дороге мы не всегда были сдержаны. Так что теперь мне намекают, а я отвечу намекающим». Мужья явились в спальню принцессы с частью своего багажа. Корзины и мешки спрятали в гардеробной, Синие одеяния и тюрбаны положили так, чтобы в любой момент одеть. Ворчащая от усталости Лисана уже лежала в постели и требовала мужского тепла и внимания. Первый рядом с ней оказался Малик. Обнял, помогая удобно устроиться на непривычных перинах, растер спину. Лисим лег в ногах, втирая в побледневшую от избытка жидкости кожу душистое масло. Табиб очутился с другой стороны и начал массировать руки. Алатина демонстративно вздохнула, загасила часть свечей, завернулась в походный бурнус и ушла спать в соседнюю комнату. Для дежурной фрейлины едва соратница ушла, Лисана, не открывая глаз, спросила старшего супруга. «Как думаешь, что нам приготовят завтра?» «Думаю, узнать и припасено немало шпилек. Спустят с цепи сплетницы записных остряков». Около часа они обсуждали, что и как будут делать в различных ситуациях, обратились за советом к табибу, попросили Лисима лично контролировать всю пищу и воду, а потом, наконец, уснули тесной компанией, чувствуя необходимость друг в друге. На следующий день ее высочеству предстоял прием знатных дам в малой гостиной. На этот раз Лисана оделась в привычный ей расшитый кафтан, а вместо мужей ее сопровождали подруги. Дамы входили в гостиную одна за другой, с легким презрением оглядывая нисколько не изменившийся интерьер. Кланялись дамы снисходительно, разговоры старались вести умные, полагая, что барышня-дикарка не поймет ни слова. Лисана смотрела на эти потуги снисходительно, однако на шею себе садиться не позволяла. «Ваше высочество, вас, наверное, изумило наличие во дворце ватер-клозета». Умильно улыбаясь, ворковала молодая яркая блондинка в голубом платье, щедро расшитом золотой нитью. «Почему вы так считаете?» — любезно поинтересовалась Лисана. «Но вы же выросли среди дикарей», — немного растерянно ответила барышня. «Разве там могли быть такие технические новинки? Городу, в котором я провожу зиму, 3000 лет», — снисходительно ответила принцесса. «И представьте себе, леди, канализации и фонтаны существуют в нем с самого основания. Более того, в моей личной купальне бьет горячий источник». Блондинка похлопала глазами и отошла в сторону. Ее заменила томная брюнетка в темно-красном платье. «Просто поразительно, ваше высочество! Как трудно прошло ваше детство! Ведь вам пришлось тренироваться с оружием, как мужчине!» Лисане пришлось приложить усилия, чтобы перевести попытку оскорбления. Дама намекала на грубость принцессы, но в племени ее слова поняли бы как обвинение в изнеженности. Воительница слегка прикусила губы, чтобы не рассмеяться, и ответила. «Моя мать сказала бы, что сидящие здесь женщины слишком изнежены и больше похожи на гаремных мальчиков, чем на девушек и женщин». «У вас тоже был гарем?» Блестя глазами, спросила очаровательная рыжая дама, сияя изумрудами размером с крупную бронзовку. «Расскажите, каково это быть в постели сразу с несколькими мужчинами?» Лисана могла бы оборвать нахалку, но судя по тому, как заблестели глаза остальных участниц чаепития, данная тема волновала всех. Воительница колебалась. Закатить скучную лекцию о том, что гарем — это просто мужская половина жилища? Подразнить воображение дамам рассказами о юных прекрасных наложниках? Или добавить тумана, сообщив гостям, что в их стране гарем — это показатель высокого статуса? Неторопливо сделав глоток чая, принцесса решила совместить все три стратегии. «Леди», — укоризненно сказала она, — «право, такие разговоры более пристали мужчинам за рукоделием. Неужели вы не знаете, что любая свободная женщина имеет право завести лишь одного старшего супруга? Наложников, конечно, дозволяется больше, но их же надо содержать и кормить. Половина гарема матери племени — это сироты и бедные родственники, которым больше негде жить. Она проявляет милосердие, а заодно показывает, что достаточно состоятельна, чтобы содержать такое количество капризных мужчин, обожающих наряды и сладости». На лица придворных дам стоило посмотреть. Воительница спрятала улыбку в чашке и приготовилась отражать следующие атаки. Двери распахнулись, лакей объявил имя задержавшейся дамы. «Графиня Движецкая!» Она влетела, сияя зеркалами, стеклянными бусинами и снисходительной белозубой улыбкой. За ней, покорно глядя в пол, шла темнокожая смуглая служанка в синем бурнусе. Остальные дамы заахали, восхищаясь невиданной экзотикой и дорогущей синей тканью, явно приобретенной в посольстве. Лисане не хватило взгляда, чтобы понять, что темнокожая девушка принадлежит к одному из племен, в котором правят мужчины. Скорее всего, в рабство ее продал отец или муж, а может, брат, не желающий кормить сестру. Но жалость к девушке пришлось подавить. Сейчас нужно было время ответить на очередной выпад придворных кобр. Внезапная гостья, улыбаясь, окинула помещение быстрым взглядом, разыскивая кого-то или что-то, а потом удивленно уставилась на принцессу. Похоже, графиня испытала невольный шок, ожидая увидеть смуглую черноглазую девушку. Взамен обнаружила статную высокую блондинку с голубыми глазами и чайной чашкой в руках. Вот теперь Лисана твердо и недвусмысленно проявила свою власть. «Графиня», — холодно сказала она, позволяя металлу явственно проступить в голосе. «Вы нарушили дворцовый регламент, опоздав на запланированное мероприятие. Вы оскорбили особу королевской крови, не принеся извинений. И, наконец, вы нарушили этикет, явившись прислугой на приватное чаепитие в личные покои принцессы». Ровный голос Лисаны звучал в тишине еще более жутко. От того, что графиня застыла в неловкой позе, чувствуя, что земля уходит у нее из-под ног и не зная, что предпринять для своего спасения. «По совокупности провинностей, я приказываю вам удалиться в свое поместье. Приказ о лишении вас придворных должностей и рент получите в канцелярии дворца». Закончив говорить, Лисана хлопнула в ладоши и кивнула на даму двум здоровенным лакеям. «Проводите графиню до ее кареты и пришлите мне секретаря канцелярии с бумагой для приказов». Женщине отказали ноги, так что лакеям пришлось выносить ее под руки. Сзади смирно шла темнокожая служанка, в один миг превратившаяся из восхитительно тонкого розыгрыша в жуткий промах. Воительница обвела взглядом притихших дам и улыбнулась им с той кровожадной ласковостью, с которой порой улыбалась своим кошкам. «Как вам понравился наш чай, леди?» Побледневшие дамы разом утратили весь кураж и судорожно закивали головами, пытаясь выразить одобрение. Может, они бы и попытались выставить зубки, но как раз в это время в гостиную вошел король и, вежливо пошутив с дамами, увел дочь на прогулку по парку. Через несколько часов весь дворец, а затем и вся столица знала об опале, настигшей графиню Движецкую. По слухам, принцесса лично продиктовала секретарю пункты законодательства, нарушенные дамой, и король полностью с ними согласился, позволив принцессе самой подписать приказ и заверить его личной печатью с изображением не то пумы, не то леопарда. Теперь к Лисане стали относиться с опаской. Это снизило давление тех, кто боялся за свое место, но зато открыло больше простора всевозможным блюстителям нравственности, так как принцесса отказывалась появляться где-либо, хотя бы без одной фигуры в синем балахоне. Буквально через день после памятного чаепития принцессу пригласили на обычный королевский совет. Она посидела в кресле, слушая, как припираются лорды, а потом демонстративно зевнула. Пожилой, въедливый лорд Гориус, герцог Кайма, немедленно кинулся на молодую женщину с упреками. «Если вам скучно, ваше высочество, займитесь рукоделием или танцами. Зачем вам тратить время на скучную мужскую болтовню?» «Вы совершенно верно обозвали эту болтовню скучной, герцог». Голосок принцессы был мягок и сладок, как финиковая паста. «Сколько недель вы собираетесь откладывать этот вопрос под разными предлогами? 2, 3? Пока ваш племянник не вернется с докладом из соляных копий?» Герцог затряс седой бородой от смеси гнева и удивления, а принцесса уже повернулась к другому лорду. «Вы потрясающе молчите, а между тем важный для вас вопрос важен и для королевства. Не давайте старым болтунам занимать время. Прошу вас». Подстегнутый ее словами молодой советник выступил с действительно важным вопросом, и принцесса не позволила утопить обсуждение. Быстро провела голосование, указала кое-кому его место и свернула совет под предлогом срочной ревизии в сокровищнице. «Насколько мне известно, регалии наследной принцессы не доставались со времен моей прабабушки. Думаю, мне стоит уделить внимание этим ценным артефактам, лорды». Король беззвучно аплодировал. Советники разошлись. Алисана, совершенно вымотанная и обессиленная, осталась сидеть в кресле. «Как ты узнала про племянника герцога?» — спросил король, вставая и упруго прохаживаясь вдоль камина. С появлением дочери он, кажется, даже помолодел, ощутив прилив сил и интерес к государственным делам, которые совсем недавно казались ему унылой лямкой. Госпожа Кумквана просветила. Да и слишком уж он старательно тянул время. «Понятно. Значит, тебя учили быть правителем. задумчиво сказал его величество, потирая подбородок. «Меня многому учили, отец». Лисана воспользовалась моментом, чтобы поговорить с королем в приватной обстановке. До недавнего времени я была единственной дочерью матери племени. Милостью богини 7 лет назад родилась моя сестра, поэтому мать отпустила меня сюда. Король и принцесса помолчали. Отец убедился в том, что у его дочери есть место, где ее ждут. А принцесса положила еще один кирпичик в основание своего мирного существования во дворце. Снижая напряжение, Лисана слегка улыбнулась. «Теперь, когда ваши подданные убедились, что ваша дочь не безвольная кукла, и в чулане запереть ее не получится, надеюсь, теперь я могу вернуться в племя. Скоро весна, дороги станут непроходимы». Король еще побродил от окна к окну, заложив руки за спину. Глубокие морщины бороздили его лоб, собираясь на переносице. Каблуки сапог звонко цокали по мраморному полу. «Лисана!» Пожалуй, впервые отец назвал ее по имени, и воительница где-то глубоко внутри дрогнула от такого личного обращения. «Я не могу тебя отпустить. Моей стране нужен правитель. Сильный, умный, толковый, способный держать в руках свору жадных шакалов, готовых растащить все собранное на куски». Принцесса хотела возразить, но король жестом остановил ее. «Если бы у меня было время, я бы попросил у тебя сына. Или отыскал еще какого-нибудь родственника, благо желающих сесть на трон всегда довольно. Но я не успеваю». Его величество нервно дернул седую прядь. 3-5 лет, говорят лекари. За это время я сумею подготовить тебя. Задатки у тебя хорошие. А уж сына или дочь ты воспитаешь сама». Лисана задумалась. Она понимала короля и как отца, и как правителя. Но взваливать на себя такую ношу. Огромное, холодное, чуждое ей королевство. Гораздо заманчивее выглядела картина возвращения в родные шатры. Дозоры вокруг стоянки, аромат кофе на губах и вкус песка и моря в порывах ветра. Вот только вернуться просто так не получится. Можно сбежать, и есть вероятность успешного побега. Всегда найдутся сумасшедшие фанатики и борцы за свободу, готовые сопротивляться любой власти любым способом, но... Ее племя уязвимо. Баланс жизни между морем и пустыней слишком хрупок. На них даже не надо будет нападать. Один сезон не пропускать купцов, повысить пошлины на товары с побережья и запретить вывоз зерна и все. Медленная агония голодной смерти. Прежде такое случалось, но в правлении матери никогда. Лисана вдруг отчетливо поняла, почему так превозносят нынешнюю правительницу старухи. При ней выживали старики и дети. Племя увеличилось больше, чем в 2 раза. Даже рабы и пленники перестали голодать. Баланс, верное соотношение интересов. Принцесса откинулась на спинку кресла. На миг прикрыла глаза, позволяя себе слабость. Ребенок сильно толкнул ее в бок, напоминая себе. «Хорошо, отец, я останусь. Но моя лояльность и старательность будут вам кое-чего стоить». Король иронично поднял брови, признавая разумность требований. «Мой гарем останется со мной. Обещаю не пополнять его. Но если я откажусь от мужей, меня не поймут на родине. С Маликом, моим старшим супругом, мы заключили брак по вашим правилам». Король слегка дернулся, но тут же усмехнулся, признавая свое поражение. «Это было довольно просто сделать», — усмехнулась в ответ воительница. «Достаточно было переодеться в небогатую одежду и заплатить жрецу. Мы готовы повторить церемонию публично, если это будет необходимо». Король одобрительно кивнул. «Воспитанием своего ребенка занимаюсь я. Любые учителя, науки или игрушки только с моего разрешения и после проверки на яды моим человеком». «Разумно. Но разве твое племя признает твое дитя?» «Конечно». Лисана безмятежно улыбнулась в ответ. «Я старшая дочь матери племени. То есть в вашем понимании кронпринцесса. Моя дочь будет наследовать титул, если докажет свою состоятельность как воительница». Королю явно хотелось поспорить, но мудрость и опыт взяли верх. «Будь по-твоему». «Не так быстро, ваше величество». Лисана с трудом сдерживалась, чтобы не начать ерзать в тесном кресле. Так затекли ноги, но лицо надо было держать. «Договор с печатями и клятвой на крови не причинять вреда моему племени». Король усмехнулся, но взял лист из приготовленной к заседанию стопки пергаментов и сам своей рукой вывел первую строчку. Договор между его величеством королем Аризариусом V. Едва на договоре просохли чернила, как вокруг Лисаны закрутился осмысленный вихрь. Начались приготовления к свадьбе. Из сокровищницы извлекли древние регалии кронпринцессы. Они отличались необыкновенным видом и очень тонкой работой. Вместо обычного узкого обруча, украшенного королевским гербом над лбом, который полагался кронпринцу на любом торжественном мероприятии, воительницы принесли для примерки узкий обруч, украшенный крупными сапфирами, золотыми цепями-подвесками до самых плеч и усыпанными бриллиантовой крошкой крыльями, уходящими от висков к затылку. Малик присвистнул, рассмотрев украшение, и сказал, что спокоен за жену. В таком шлеме ей даже удар кувалдой не страшен. Следующий элемент ожерелья. Мелкие ряды бус у самого горла переходили в толстые эмалевые пластины со сложным узором. Они прикрывали плечи и часть груди, снова переходя в мелкие подвески. Все вместе напоминало доспешный воротник. Малик оценил и это украшение, уверяя, что и кинжала бояться не надо, сломается. Браслеты-наручи, широкий пояс из наборных пластин и перстень-кастет уже не вызвали у супруга-воительницы столь бурных впечатлений. Оставался еще один вопрос. Как беременная женщина выдержит во всем этом несколько часов? Но старенький дребезжащий хранитель уверил, что стоит эти украшения надеть настоящей кронпринцессе, и вес металла и камней изменится. Раньше именно так определяли нужное количество королевской крови в претендентах. Бережно укладывая артефакты в коробки, пояснял хранитель. Если примерил и не упал, значит достоин. Лисана устало улыбнулась. Последняя неделя давалась ей тяжело. Мужья поддерживали и веселили ее. Помогали выстаивать длительные примерки, отгоняли навязчивых просителей. Но беременность становилась все более тяжким бременем. Малику тоже доставалось внимание портных и церемонимейстеров. На свадьбу лорд из клана Пса должен был явиться в нарядном камзоле. Но в шапероне с длинным синим худом, который должен был изображать тюрбан для соплеменников Лисаны. Король порой появлялся на горизонте, осматривал дочь ее супругов, охранниц и покои, превращенные в стоянку каравана. Странно хмыкал и снова исчезал в недрах королевских покоев, оставляя за собой привкус готовящейся западни. За день до назначенной церемонии бракосочетания храм украшался нежнейшими свежими цветами. Зима превращалась в лето в тронном зале. И весь дворец благоухало оранжерейной свежестью и влажной землей. Апельсиновые и лимонные деревья в катках стояли на лестницах и у дверей парадных залов. Всюду с деловым видом сновали лакеи и горничные, топтались пажи, бродили гуляки в ожидании праздничного стола. Выпив успокаивающую настойку, Лисана с утра одевалась в своих покоях. Малика наряжали в мужской половине, так что вокруг нервной новобрачной сновали только портные, куаферы и боевые кошки с их специфическим чувством юмора. Платье-кафтан, напоминающее кроем гибрид, сотворенный Табибом, для первого бала пошили дворцовые портные, но под присмотром второго супруга принцессы. Его насыщенный синий цвет долго вызывал протест у соплеменников принцессы, но король убедил их, продемонстрировав портрет прежней королевы в синем платье и мантии. Надевали платье вчетвером, опасаясь примять нежные цветы из золотой канители, которыми фрейлины украсили прическу принцессы. Чулки, туфельки, украшения. Когда на голову лег венец, принцесса еле устояла под его весом. Ожерелье, браслет и пояс просто сгибали ее к земле. Однако, надев последний перстень, Лисана вдруг ощутила легкость и прохладу. Регалии приняли ее. Вот о чем говорил хранитель. Жизнь снова заиграла красками. Буквально через минуту мажордом распахнул двери. «Ваше высочество, его величество ждет вас в храме». Волнуясь, принцесса выдвинулась вперед в плотном круге боевых кошек. Те, понимая серьезность момента, просто шли с обнаженным оружием в руках, не обращая внимания на шепотки в толпе придворных. Ведь по местным обычаям обнаженным оружием отгоняли нечисть дружки жениха. Малик появился в сопровождении младших супругов и спешно вызванных в столицу родичей. Он тоже был в синем. И Лисана засмотрелась на его лицо, едва не споткнувшись. Их проводили к алтарю. Жрец коротко и торжественно провел церемонию, которую они уже проходили, и по местным обычаям супруг надел жене фамильный перстень с гербом. Потом затрубили трубы, заставив усталую принцессу вздрогнуть. Она полагала, что после церемонии все пройдут в зал, вручат молодым подарки, сядут за праздничный стол, и молодоженам удастся сбежать в свои покои еще до полуночи. Увы, ее надеждам не суждено было сбыться. Король вышел вперед, развернулся к толпе придворных и громко объявил. «В этот торжественный для меня день я хочу поздравить мою дочь со вступлением в законный брак и передаю ей свою корону». Толпа замерла. Не все, но многие знали, что королевские регалии такой же артефакт, как и украшение кронпринцессы. «Подойди сюда, Лисана. Клянись беречь и охранять королевство от любой напасти». Воительница шагнула вперед, чувствуя, как захлопывается ловушка за ее спиной. Она полагала, что у нее будет еще несколько лет на тихие семейные радости и привыкание к новой роли. Увы, отец не оставлял ей выбора. Опустившись на колени, она повторила слова клятвы. Ощутила, как поверх венца кронпринцессы ложится еще одна корона, тяжелая, сжимающая голову, и как потом она в момент стала легкой, вызвав разочарованный вздох у советников. От прилива сил на миг закружилась голова, а потом по ногам потекло нечто горячее. Радуясь темному цвету платья, Лисана поспешила закончить церемонию, встала, опираясь на руку отца, и шепнула. «Повитуху в мои покои, срочно!» Он не сразу понял, но через миг до него дошло. Удерживая благожелательную улыбку, его величество предложил отпустить молодых в их покои и отметить все случившееся прямо сейчас. Слом протокола вызвал неконтролируемое паническое выражение на лице мажордома, но влажный блеск пола на том месте, где только что прошла новая королева под руку со своим супругом, объяснил ему все моментально. Верный служитель короны с судорожной улыбкой на лице взял все в свои руки, пока король нервно дергал звонок, требуя немедля всех повитух сразу. Лисане удалось, опираясь на руку Малика, дойти до своих комнат. Тут уже можно было согнуться, хватаясь за живот и плакать от боли, вызывая кошек. Ее команда сработала безупречно. Посреди спальни молодоженов поставили малый походный шатер. Опытная бабка, сопровождавшая принцессу всю дорогу, немедля принялась отдавать распоряжение и одновременно раздевать принцессу, бросая бесценные артефакты на кровати, как простые побрякушки. Туда же улегли драгоценные ткани коронационного платья, шпильки, туфли и пара кинжалов, припрятанных недоверчивой воительницей. Полы шатра опустились, мужья и боевые кошки остались снаружи ждать и надеяться. Время тянулось невыносимо медленно. Малик ходил туда-сюда, изрядно раздражая окружающих, но выставить его прочь никто не имел права. Старший супруг королевы подчиняется только ей. Кошки мрачнели, слушая доносящиеся из шатра команды повитухи и едва различимые стоны Лисаны. Напряжение разрядила тихая мелодия свирели. Оглянувшись, принц-консорт увидел Лисима. Закутанный в синий балахон, младший супруг сидел, прислонившись спиной к стене, и, закрыв глаза, выводил легкую светлую мелодию, словно приветствовал появление нового человека, идущего в мир. Таби погляделся, выбрал серебряную сахарницу, вытряхнул содержимое на поднос и разбил мелодию легким звонким стуком, похожим на копель. Малик прислушался и вспомнил, как развлекался в детстве. Шелковый пояс, натянутый как струна на спинку стула, давал приглушенный звук, легко вписавшийся в общее звучание. Они играли перед притихшими воительницами, желая своей супруге быстрых и легких родов, а потом заметили, что стоны и команды из шатра входят в один ритм с их музыкой. А Латина сообразила первое, схватила тарч и поддержала ритм. «Кошки, боевую песнь!» Скомандовала она подругам. Через минуту стоны Лисаны были заглушены четким ритмом и резкими выкриками женщин. Сколько они стучали, играли, пели, было неясно. Вся комната вибрировала и резонировала в такт. Кажется, даже ножки кресел постукивали по паркету. И вдруг в это трансовое звучание ворвалось тихое мяуканье, обиженное и недовольное. Никто не сомневался, но кошки переглянулись, проверяя, показалось или нет. Еще несколько минут из шатра ничего не было слышно. Потом пола откинулась, выпуская красную усталую повитуху. «Мальчик!» — слабо улыбнулась она мужьям. «Светленький и голубоглазый!» Малик шагнул вперед, выпустив пояс, забыв о болезненном притоке крови к усталым ногам. Из благоговения принял синий сверток, прячущий недовольное красное личико. Повитуха махнула рукой на ошеломленного папашу и повернулась к роженице. Кошки неслышно подошли ближе, любуясь умилительной картиной. Отец, прижимающий к плечу сына. Табип и Лисим тоже не остались на месте. Они восторженно сверкали глазами, стараясь рассмотреть сморщенное недовольное личико крохотного кронпринца. Между тем в шатре вдруг раздался шум, стон и громкий голос повитухи. Переглянувшись, Все вновь схватились за инструменты, устроив от неожиданности такую какофонию, что с нижнего этажа прибежали лакеи выяснять, что случилось. Им тут же поведали радостную весть о рождении принца. И вскоре за окнами загрохотали пушки, раздались приветственные крики и звон часов с набатной башни. В следующий раз повитуха вышла почти через час, весьма растрепанная, потерявшая повязку. Но в руках бережно несла невесомый сверток. «Девочка!» – прошептала она. «Наша маленькая принцесса!» Восторженным воплем кошек можно было дробить камни. Табибу и Лисиму пришлось подпереть старшего супруга, чтобы он не свалился на пол, раздавленный таким огромным и всеобъемлющим счастьем. Женщина улыбнулась, вручая отцу второе дитя, и кивнула на шатер. «Можешь войти, поблагодарить супругу за щедрый дар». Малик откинул полог и вошел в душное, пахнущее кровью пространство, чтобы увидеть измученное лицо Лисаны, прижать к лицу ее прохладные ладони, с почтением поцеловать их, благодаря за рождение детей. Потом, смущаясь, он вынул из-за пояса два узких браслета, один усаженный красными камнями, другой синими. «По нашим обычаям, муж дарит супруге браслет за каждого рожденного ребенка. Ты примешь их?» Лисана слабо улыбнулась пересохшими губами. После всех испытаний ее клонило в сон. «Приму. Где ты раздобыл такую красоту?» «Зид помог», — немного неохотно ответил Малик. «Пока тебя мучили примерками, я сумел договориться с ним о встрече. Госпожа посол довольна им. Она велела спросить тебя, подтверждаешь ли ты его разводное письмо. Кажется, Зид приглянулся одной из ее дочерей». Рука супруги скользнула по щеке мужчины. «Нужно спросить Зита. Если он захочет вступить в новый брак, я подпишу его свиток». Мужчина прижал ее ладони к своей щеке, целуя самую середину ладони. «Прости, я понимаю, что сейчас не время для этих разговоров». «Он твой брат», — пожала плечами Лисана, обводя пальцем узоры вокруг глаз мужа. Некоторое время они просто гладили друг друга, радуясь безмолвной близости. Потом полы шатра раскрылись, впуская повитуху. «Мамочка, пришло время кормить деток». Женщина ловко распахнула нарядный халат воительницы, приспустила сорочку и приложила к груди красный сверток. «Смотри, отец, как нужно правильно прикладывать. Если жена будет спать, сам приложишь. Ей отдыхать нужно». Синий сверток Малик прикладывал сам, борясь с дрожанием рук и внутренним опасением причинить боль малышу. Впервые, ощущая крошечные детские ротики у своей груди, воительница вздохнула, принимая на свои плечи ответственность за увеличившуюся семью. Теперь ей будет вдвойне сложнее вернуться в страну моря и песка. Но у нее есть стимул сделать это. Торжества по случаю рождения наследного принца и его сестры затянулись на целую декаду. Король не дал дочери и дня передохнуть от родов. Уже следующим утром он явился в ее спальню с целым ворохом бумаг, которые требовали ее внимания и подписи. Малик всюду был рядом с женой, купал детей, пеленал, учился у повитухи делать массаж животиков и ножек, следил за питанием кормящей матери и чистотой кормилиц. Лисана не хотела лишать своих детей материнского молока, а потому кормилицы подменяли ее только ночью. Табиб и Лисим всегда были рядом, страхуя, помогая и поддерживая. Оба младших супруга не расставались синими тюрбанами и бурнусами, а потому обычный выход королевской семьи выглядел так. Лисана в платье, представляющем собой смесь кафтана и принятых в королевстве одеяний. Малих в камзоле и шосах, но с неизменным синим шапироном на голове. И за их спинами две синие фигуры с младенцами на руках. Эпилог. Со временем королевский двор привык к странностям своей королевы. Сменилась мода, подросли дети, старый король продолжал держать руку на политическом пульсе страны. Лет через пять после коронации Лисана с мужьями и детьми отправилась в путешествие по стране, удачно подгадав визит на морские курорты ко времени возвращения племени из пустыни. Мать племени с теплотой и радостью встретила дочь и внучку. Юная принцесса Алисандра пленила сердце старой воительницы. Так что с тех пор девочка проводила лето на побережье, в шатрах родственников матери. Компанию в детских играх принцессе составляла подросшая Герти, а Скилл, по-прежнему работающий нянькой, присматривал за обоими шустрыми девчушками и был вполне доволен жизнью. Принц Александр больше времени проводил в компании деда и дяди. Зид, как и собирался, открыл оружейную лавку, став поставщиком королевского двора, а затем женился на старшей дочери госпожи Кумкваны. Под мудрым правлением воительницы и ее мужей страна процветала. Старый король радовался тому, что сделал хороший выбор, позволив дочери стать королевой, а не производительницей наследника. Дочь, в свою очередь, оправдала все ожидания отца и сумела удержать в своих руках и семью, и королевство. Однако самыми счастливыми моментами в жизни королевы Лисан и ее супругов были короткие поездки в пустыню. Они носились на лошадях и верблюдах, охотились, жили в шатрах и с упоением любили друг друга, не оглядываясь на слуг и дворцовые сплетни. А потом спокойные и торжественные возвращались в столицу, чтобы следующие 11 месяцев смиренно нести тяжесть королевской короны в ожидании новой головокружительной чехарды коротких счастливых дней. Конец книги. Текст читал Андрей М.